Часть седьмая. Две отпетые затейницы. Глава первая. 14 июля 2015 года. Монике Макентайр, 55 лет. После тяжелого 2001 года она старалась еще больше отдалиться от человечества, внушавшего ей тошноту. Вспоминая молодость и попытки сбежать в горы и в пустыню, она решила испробовать океан. Был приобретен 12-метровый катамаран для одиночного кругосветного плавания. Набив его всем необходимым снаряжением и провиантом, она отплыла из порта Кейп-Код, что к югу от Бостона. В сравнении с одиночеством, которое обеспечивали заснеженные скалы и пески пустыни, одиночество посреди бескрайнего океана оказалось гораздо более качественным, потому что позволяло ей вдоволь размышлять о своей жизненной задаче. От восточных берегов США она доплыла до Азорских островов и оттуда до Португалии. Дальше взяла курс на юг, к африканским берегам. Обогнула Африку, достигла Индии, проплыла вдоль побережья Китая, дальше достигла Японии, Австралии, пересекла Тихий океан и завершила свою кругосветку в Сан-Франциско. Весь ушедший на это год был посвящен внутреннему диалогу. Когда на море был штиль, она писала. День за днем беседовала сама с собой, строча в блокноте. То был подробнейший разбор всей своей жизни. Так родилось первое автобиографическое произведение с простым названием «Как слеза под дождем». В нем она разбирала разницу между отдельным человеком и окружающим его людским множеством, силилась понять, в чем состоит ее оригинальность. К концу кругосветного плавания с запада на восток автобиография была полностью завершена, но желание вернуться к соплеменникам у нее так и не возникло. Тогда было решено пуститься во вторую кругосветку, на сей раз от Северного полюса к Южному. В этом втором путешествии был написан второй том «Загадка нашей сущности». Путешествие вышло тяжелым, зато работа над книгой дарила сладостное чувство освобождения. 2 года подряд она ни с кем не разговаривала и думала исключительно о смысле собственного существования, окруженная только волнами, что выводило ее на причудливые уровни самопознания. Только ураганы, появление китов и встречу с другими судами выводили ее из состояния философского ступора, вызванного добровольной самоизоляцией. На 3-й год у нее создалось ощущение, что ей нечего больше сказать о себе, как будто, путешествуя вокруг Земли слева направо, а потом сверху вниз, она обогнула себя саму. Так родилось желание писать о других. Ища сюжет, она сказала себе, что лучше прибегнуть к вымыслу, но поведать через него о своем собственном жизненном опыте. Она изобрела героиню — Беатрис Куэлл, BQ, Black Queen, по-английски «Черная королева», и сделала ее агентом ЦРУ, противостоящим страшному антагонисту, некой «Войне Петровой», она же «White Pan», по-английски «Белая пешка», работающий на КГБ. Женщины сталкивались на шахматной доске Афганистана, где участвовали в военных операциях, имели отношение к дипломатическим сделкам, соблазняли и делили друг с другом мужчин. Свой роман она назвала «Черная королева». В нем было все, что должно присутствовать в современном шпионском романе. Острый сюжет, политика, секс, насилие, любовь, предательство — апофеозом была трагедия Всемирного торгового центра, нечто вроде погребального фейерверка. Посчитав роман законченным, Моника обратилась к своей нью-йоркской знакомой Фионе Голдблум, имевшей связи в издательском мире. Фиона немедленно проявила энтузиазм, пообещав роману не меньший успех, чем у книг Джона Ле Карре, потому что, как и в сочинениях этого бывшего шпиона Ми-5, в книге Моники угадывалась достоверность. Моника придумала себе псевдоним «Кейт Феникс» и настояла, чтобы на обложке не было ее фотографии. Она отказалась от интервью теле- и радиоканалам и печатной прессе, и предупредила, что не станет подписывать экземпляры и участвовать в книжных выставках. В сущности, задачей Фионы было служить щитом, о который разбивались бы все попытки разгадать ее подлинную личность. Она была рада стараться. Загадочность разжигает любопытство публики. Сразу несколько издательств проявили интерес к первому шпионскому роману «Кейт Феникс». В издательском мире набирал силу слух о скором выходе на рынок потенциального бестселлера, годного для распространения во всем мире, и о перспективе приобретения по сходной цене аудиовизуальных прав. Прошли торги, на которых цена прав на книжное издание взлетела до 300 тысяч долларов, что было редкостью для первой рукописи, о чем Фиона Голдблум и поспешила сообщить по телефону Монике. Но та сначала обрадовалась, а потом заявила, что намерена скрыться с радаров и сжечь все мосты. Она ни за что не соглашалась раскрыть свою личность и пресекла все попытки с ней связаться. Фиону она предупредила, что при следующем их сеансе связи прибегнет к компьютерному шифрованию, выдерживающему благодаря ее связям с Пентагоном любые попытки взлома. Благодаря этому даже Фиона не будет знать, где ее искать. Моника предполагала сделать местом своего жительства борт корабля и беспрерывно скитаться по свету. Но оказалось, что 2 лет жизни среди волн хватило ей с лихвой. Поэтому она, подобно лососю в середине жизни, решила проститься с морями и пуститься в плавание по рекам с целью возвратиться на земли своих предков. Благодаря Гэри Салливану, прежнему своему помощнику в Пентагоне, ныне изрядно выросшему в звании, но оставшемуся единственным ее доверенным человеком, она обзавелась фальшивыми документами, фальшивым паспортом, фальшивым прошлым. Под новой фамилией она стала обращаться в агентство недвижимости, подбирая себе новое убежище. По мере поисков она укрепилась в чувстве, что больше всего ее прельщают старые шотландские замки. В конце концов, владелец книжного магазина Тимоти Макентайр нашел для нее редкую жемчужину. Небольшой средневековый замок на Атлантическом побережье, в нескольких километрах от городка Инверари. Замок продавался, однако не фигурировал в предложениях агентств. Моника побывала там. Это были развалины, но ей показалось важным знаком то, что на этих землях могли когда-то жить ее предки Макентайры. На время ремонтных работ она поселилась в более-менее сохранившемся углу замка. «Черная королева», появившись в продаже, не снискала никакого успеха. На роман не обратил внимания ни один журналист. Стратегия «автор-загадка» потерпела провал. Правда, Фиона сумела уговорить издателя сыграть в серийность. Напомнила о Шерлоке Холмсе, Эркюле Пуаро и Джеймсе Бонде, о героях, далеко не сразу вызвавших у публики любопытство, и убедила дождаться эффекта коллекционирования. Издатель уступил. Он дал согласие временно умерить свои финансовые аппетиты и заказать писательнице продолжение. Деньги позволили Монике наладить в замке отопление, починить электропроводку и канализацию, даже вставить в некоторые оконные проемы двойное остекление. Она понимала, что состояние замка плачевно и что реставрации не будет конца. Тем не менее, рискнула поставить рядом с камином в главной комнате большой письменный стол. При всех неудобствах своей повседневной жизни Моника ценила уединение в шотландской глуши. У нее крепло ощущение, что она делит этот дом со стенами толщиной в 2 метра, а то и более, с призраками своих предков. К соседям-невидимкам скоро добавился живой компаньон — черный кот, с кличкой для которого она мудрствовала недолго, нарекла его Масудом. Теперь Моника трудилась над 2-м томом приключений «Черной королевы», где Беатрис Куэйл по-прежнему воевала со своей антагонисткой Войной Петровой. Ей было все интереснее описывать взаимную ненависть 2 умных и коварных женщин. Успех 2-го романа был таким же ограниченным, как и 1-го. Зато парадоксальным образом разжег интерес к 1-му, удвоив его продажи. Это позволило Фионе подписать 3-й по счету контракт. «Это как в покере», — решила Моника. «Мой издатель сделал крупную ставку, невзирая на скромные продажи, и не понижает ее, надеясь компенсировать потери. В этом разница между шахматистами и картежниками. В шахматах мало что решает удача и психология. Все дело в стратегии. В покере успех и неудача полностью зависят от психологии. Погожим июльским утром в 2015 году Моника гладит Масуда и вспоминает своего друга Паншерского льва. «Я сделала это также для тебя, чтобы восторжествовала правда. Пусть она и считается вымыслом». К Монике вернулся былой интерес к геополитике. Она смастерила карту мира с магнитной подкладкой и передвигает по ней разноцветные магнитики в виде шахматных фигур так, будто карта — огромная шахматная доска. Только фигур не 32, как обычно в шахматах. Тут многие сотни пешек, ферзей, королей, слонов, ладей и коней. У каждого типа фигур свое предназначение. Пешки — это пехота, ладьи — крепости, кони — танки или эсминцы, ферзи — полководцы, короли — президенты. Фигуры не только черные и белые, есть и другие цвета. Чтобы не путаться, она решила, что теплые цвета — желтый, оранжевый, красный — представляют собой западный лагерь, а холодные — синий, бирюзовый, зеленый — восточный. Вечное противостояние противоположных энергий — инь и ян. Есть и нейтральные цвета — сиреневый и серый. Это страны, не входящие ни в один из лагерей. Моника знает, что помимо открытых войн идут и невидимые бои. Соперничество секретных служб, тайная дипломатия, всевозможные манипулирования, террористические вылазки — все это элементы игры. Она сидит перед телевизором, как вдруг сказанное в передаче заставляет ее вздрогнуть. Журналист сообщает о подписании в Вене Германии, Китаем, США, Франции, Великобритании, Европейским Союзом, России и Ираном соглашение по иранской ядерной программе, имеющего цель контроля за этой программой и постепенной отмены экономических санкций против Тегерана. После 15 с лишним лет напряженности достижение соглашения приветствует генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, усматривающий в нем сотрудничество, которое позволит установить мир в регионе. МАГАТЭ, Международное агентство по ядерной энергии, намерено направить наблюдателей для контроля за дезактивацией на проблемных объектах. Только Израиль устами премьер-министра Беньямина Нетаньяху заявляет о своем несогласии с соглашением, которое он называет договором «Простофиль». Обращаясь к своему коту, Моника говорит: «Иранцы все равно создадут свою бомбу, только тайно. Наблюдатели МАГАТЭ ничего не найдут, и Иран выиграет время». Кот напрягает уши в ожидании единственных, интересующих его слов — сухой корм. Продолжение репортажа подтверждает, что Моника угадала верно. Это как Мюнхенский договор 1938 года. Они хотят мира, но в действительности умывают руки, давая время тем, кто готовит войну на уничтожение. Весь мир делает вид, что поверил. Сколько нужно человек, верящих в одну и ту же ложь, чтобы она стала правдой? Она вглядывается в изображение на экране и вскрикивает: «Николь! Она в Вене! В качестве кого? Переговорщица от России? Агента ФСБ? Вряд ли это совпадение». Она сжимает кулаки. Раз Николь в Вене, то она непременно имеет к этому отношение. Кот смотрит на нее с понимающим видом. Но Моника не произнесла ожидаемых им слов, поэтому вид становится разочарованным, как будто он хочет сказать: «Знала бы ты, до чего мне безразличны эти твои человечьи дела». Моника переключается с одного международного телеканала на другой. Все они ловятся в замке благодаря спутниковой антенне. Наконец, ее внимание привлекает одна подробность. Северокорейское телевидение приветствует Венское соглашение как важный шаг на пути к миру во всем мире. Раз Северная Корея одобряет, значит, они напрямую в этом заинтересованы. Дьявол, как я раньше не догадался. Корея Ким Чен Ына то место, где можно вытворять что угодно, даже в атомной области, без малейшего риска контроля из-за рубежа. Более того, они уже обладают необходимыми технологиями для создания ядерных бомб и ракет. Кот Масуд одобрительно шевелит острыми ушками. Моника продолжает размышлять вслух. Иранцы передадут изготовление своей атомной бомбы корейцам на субподряд с благословения России и Китая, а Запад хлопает ушами и называет это победой дела мира. От гнева у нее начинают дрожать руки. Узнав этот признак избыточного волнения, она поспешно принимает успокоительное, которое всегда при ней. Делает глубокий вдох, закрывает глаза и успокаивается. «В одиночку я ничего не могу. Но оставаться здесь, бессильной зрительницей, назревающей катастрофы, не в моих правилах». Она хватает телефон и звонит в Пентагон. Салливану. «Алло, Гэри, это Моника. Рад вас слышать после такого большого перерыва. Откуда вы звоните?» «У меня нет времени на пустые разговоры. Я считаю, что появилась новая угроза для всеобщего мира». «Вы это о чем?» «О Венском соглашении по атомной программе Ирана». «Это соглашение о мире, разве нет?» «Обама удручающе наивен. Ваши службы не слушают иранские новости, а в них сообщается, что у Ирана непременно будет бомба, и он уничтожит Израиль, Саудовскую Аравию, Дубай, освободит регион от американского, суннитского, еврейского влияния». «Это пропаганда для внутреннего пользования, не более того», — возражает Гэри. «Нет, это их истинные намерения, и они их даже не скрывают. Вы держите под контролем северокорейское направление?» «Это далеко от Ирана, Моника?» «Судя по корейским новостям, они приветствуют это соглашение. Известно, что северокорейская диктатура всецело поддерживает Иран, при том, что сама располагает атомной бомбой. Значит, надо выяснить, что они затевают». На том конце молчания. «Почему вы не отвечаете, Гэри?» «Я сам участвовал в переговорах и считаю, что у нас достаточно гарантий соблюдения договоренностей». «Вспомните 11 сентября. Тогда предчувствие меня не обмануло». «Тогда оно опоздало». «Кажется, оно все же успело спасти жизнь нам обоим». На это у Салливана не находится возражений. «Чего вы хотите от меня?» «Вы подполковник. Вам и карты в руки. Для начала проследите за Николь О'Коннор и объясните мне, чего ради она очутилась среди российских дипломатов при подписании соглашения в Вене. Еще я хочу знать об ее контактах с иранцами. Мне нужны имена, должности, официальные должности и неофициальные задачи всех тех, кто работает на нее и с ней. Когда вы снабдите меня всеми этими сведениями, я продумаю план действий с целью избежать, как немалы мои полномочия, того, что представляется мне угрозой Третьей мировой войны».